Виталий Обедин. Слоттеры. Игра покерна. Трактирщик Ван ожесточенно протирал засаленной тряпкой тяжелую глиняную кружку. Толстые волосатые руки, сделавшие бы честь мяснику или заплечных дел мастеру, стискивали обод кружки, точно шею кровного врага. Было удивительно, что посудина еще не раскрошилась в этих лапищах. Физиономия владельца луженой глотки при этом выглядела так, словно трактирщик стоял над могилой любимого дядюшки, злонамеренно позабывшего упомянуть его в завещании. Ему было очень грустно. По стенке бочком-бочком прополз очередной посетитель и торопливо выбежал на улицу. Всегда шумная, многоголосо гудящая луженая глотка пустела прям-таки с угрожающей быстротой. Вообще-то завсегдатые заведения и просто любители выпить забредали с улицы к упитанному Вану каждые несколько минут. Но на пороге они почему-то резко вспоминали о неких неотложных делах и спешно ретировались. С каждым исчезающим клиентом трактирщик Ван увеличивал убытки сегодняшнего вечера еще на пару монет и мрачнел все сильнее. Я, конечно, понимаю, что два слоттера в одной забегаловке – это немного слишком. Но почему люди так не реагируют, видя меня одного? Между прочим, в сравнении со мной Дерек Слоттер II, или, как его еще называют, Дерек Попрыгунщик, просто гном-заморыш. Впрочем, что сравнивать с собой? Попрыгунчик едва достает до груди даже человеку среднего роста. Разговаривая же мы с ним, стоя, все свои соображения Дерек высказывал бы моему пупку. Ни поведением, ни внешностью племянник и близко не напоминал отца Дреда Слоттера, высокого, изящного и мрачного, точно падший ангел. Типа, чьи руки всегда прячутся в широких рукавах одежд или складках плаща. Я не раз видел, как из этих рукавов и складок с невообразимой быстротой и грацией выпрыгивали самые разные орудия убийства. Стилеты, пистоли, удавки, заточенные пластинки, драги. Ни один иллюзионист или фокусник не сумел бы повторить движение Дреда с такой же убийственной изящностью и смертоносной быстротой. И черт его знает, как он там умещал весь этот смертоубийственный арсенал. Впрочем, у каждого слоттера свой талант. Еще один посетитель прошмыгнул мимо нас и исчез на улице. Упитанный Иван набрал было воздуха в грудь, но на громкий вздох не осмелился, побагровел и тихонько сдулся, точно рыбий пузырь, проткнутый иглой. Да, Дерек Попрыгунчик ничем не напоминал родителя. И тем не менее все знали, кто отец этого громкоголосого, задиристого, пестро разодетого карлика со щегольской серьгой в ухе. Где бы он ни появился, люди начинали съеживаться от страха и расползаться по щелям, опасаясь попасть на глаза несуразному сыну слоттера-палача. Глупцы. Они не подозревали, что Дред был настолько разочарован своим ребенком, что, спихнув его на попечительство клану, стал делать вид, будто не помнит о существовании сына. Впрочем, Дерек не особо грустил по поводу невнимания любимого папочки. Родственные отношения слоттеров вообще штука неординарная. «Ну так что ты об этом думаешь?» — отхлебнув подогретого тарнского вина с пряностями, спросил Дерек. Скамьи у упитанного Вана были низкими, поэтому над столом торчала только голова и приподнятые углы плеч попрыгунчика. Чтобы сделать глоток, ему приходилось тайком привставать. Со стороны это выглядело забавно, но я бы не позавидовал тому, кто окажется настолько глуп, чтобы позволить себе по сему поводу даже смешок в кулак. Дерек при нужде и без отца может за себя постоять. Более гениального мастера в обращении с ножами, кинжалами, стилетами и прочим коротким клинковым оружием я еще не встречал. Я повертел в руках треугольную пирамидку с руническими знаками, вырезанными на каждой грани, и пододвинул ее к племяннику. «Мне нравится твоя рунная бомба, Дерек. Вот только есть у нее существенный недостаток. Слишком много времени уйдет на то, чтобы втереть кровь в каждую из рун. Держа под рукой тлеющий труд, я успею швырнуть по меньшей мере пяток обычных рунных бомб, прежде чем ты изготовишься бросить свою, и притом без всякого членовредительства. Рунные бомбы, — недовольно заурчал Дерек II, — ха, ерунда, горстка пыли и несколько глиняных черепков, чушь, едва хватит, чтобы убить пяток людей, никакой мощи, в этой же пирамидке упакована настоящая сила, да, настолько мощные заклинания, что их хватит испепелить эту забегаловку прежде, чем пропойца опустошит кружку вина. Демонстрируя, как мало времени потребуется его изобретению, чтобы спалить луженую глотку, Дерек залпом опустошил кружку и с довольным видом грохнул ее о столешницу. Это и в самом деле заняло у него секунду. Резкий, отрывистый, похожий на собачий лай, голос попрыгунчика был хорошо слышен даже в дальних углах таверны, и упитанный Ван затрясся от ужаса. Бедолага вообразил, что проклятые выродки Слоттеры, заспорив, действительно собрались спалить его заведение, лишь бы доказать что-то один другому. «Это не просто огонь, Сет. Нет, я укротил сам пламень преисподней. Ха! Он даже гвозди, скрепляющие эти стены, расплавит». Ван бледной тенью раскачивался за стойкой, а исход посетителей таверны стал просто массовым. Сбежали даже шлюхи до поры, тихонько отиравшие потасканными прелестями дальние столы. Перспектива получить несколько зуботычин от сутенера показались им предпочтительнее сожжению заживо. Очень быстро из посетителей в луженой глотке остались только я и Дерек. Честно говоря, такое обстоятельство даже немного оскорбляло. Слоттеры все-таки не ходячие воплощения бубонной чумы и не прокаженные, увешанные предупредительными колокольчиками. Тем не менее, мы оба сделали вид, что не заметили ни поспешного бегства, ни столпотворения на выходе, когда дверной проем оказался слишком тесен для того, чтобы выпустить четверых человек одновременно. Пусть их. В твоем деле такая штуковина будет просто незаменима, да. А военный, я думаю, рунную бомбу оценит по достоинству, гарантия. Представляешь, что будет, если требушеты начнут забрасывать их в осажденный город? Ха! Пламя и тени. Там воцарится настоящий ад. Я просто гений. Я задумчиво побарабанил пальцами по эфесу шпаги, прислоненной к столу. Что касается военных, имей в виду, и Торну не понравится твое намерение запустить рунные бомбы в массовое производство. Старик вообще с неодобрением относится к популяризации магии, особенно магического оружия. Тут я ничуть не покривил против истины. Патриарх клана Слоттеров действительно пришел бы в негодование при одной только мысли о том, чтобы подарить человечеству такую убойную вещь, как рунная бомба. Если, конечно, она и впрямь настолько опасна, насколько расхвалил ее попрыгунчик. И Торн и без того считал, что в мире стало слишком много магии и колдовства, и что хуже всего, эти знания и силы теперь доступны не только немногочисленным избранным. О временах, когда магов было немного, и все сплошь ветхие старики, угробившие молодость и здоровье, за изучением тайных наук, и Торн вспоминал с ностальгией в голосе. Более всего старшего Слоттера злило распространение скрученных или иначе законсервированных заклинаний, ставших весьма популярными в последнее время. Лично я считаю, что скрученные чары настолько же простое, насколько гениальное изобретение. Принцип их изготовления довольно примитивен. Требовалось сотворить некое колдовство, обеспечить его жертвоприношением, произнести и проделать все необходимые слова и пассы, а затем, имея уже завершенные и готовые действовать чары, законсервировать их. Заклинания полуфабрикаты упаковывались в обычную безделушку – четки, игральную кость, браслет. В дальнейшем обладателю такой безделушки требовалось лишь одно-два слова, в редких случаях капля крови, чтобы высвободить скрученную до поры силу. Очень удобно. Быстро и без утомительного магического бубнежа. Правда, само создание таких заклинаний было делом хлопотным, а подчас и очень опасным. Только по-настоящему опытный колдун мог должным образом скрутить даже нехитрые чары. Нередко все получалось наоборот, скручивало магов. Да еще как скручивало. Заклинателей при скручивании погибло едва ли не больше, чем испытателей огнестрельного оружия за всю историю существования пороха. Кроме того, скрученные заклинания имели серьезный недостаток. Порой они детонировали от случайных магических раздражителей, принося вред своим владельцам. Всякая палка имеет два конца. И тем не менее, ушлые маги быстро освоили новинку, и торговля хламом, начиненным скрученными чарами, в короткое время стала доходным бизнесом в Уре, блистательным и проклятым, к вящему недовольству и Торна, как я уже заметил. Подражая патриарху, я прошипел: что хорошего, если даже сиволапый крестьянин обретет способность при помощи обычных четок метать громы и молнии? Знание ценно, когда оно доступно лишь избранным. Да, старый хрыч вообще противник прогресса. Недовольно скривился попрыгунчик. Будь его волей, он отменил бы даже порох, да, лишь бы сделать клан сильнее. Ну да ладно. С массовым производством я не спешу, нет. Что скажешь на мое предложение, Сет? У тебя будет редкая возможность, оцени. Ты позабавишься с прототипом. Такого нет ни у кого. Карманный ад. Мне нравится твоя рунная бомба, медленно повторил я. Я бы не отказался иметь такую в арсенале. Ну? Дерек почуял неладное. И все же я вынужден ответить отказом. Я поднял кружку и начал пить вино, укрывшись за ее донышком от раздраженного взгляда попрыгунчика. Почему? Дерек нервно передернул плечом. Я допил, поставил кружку на стол, взял кувшин и налил себе и ему по новой. Я не убиваю вампиров из гетто, Дерек. По крайней мере тех, что добровольно носят себе скрижали запрета. Да и вообще охотиться на носферату в квартале склепов – дурной тон. Занятие для слабаков. Кровь и пепел, еще скажи, что тебе жалко этих неумерших дурней, замертво разлагающихся в своих пронумерованных гробах. Ха, жалкие ублюдки, ничтожество. Отказаться от бессмертия, от охоты, питаться выдаваемыми бюрократами-кроликами. Зачем? Из страха получить кол в сердце? Глупо. Ты сделаешь любому из них одолжение, оборвав это подобие жизни. Да, мне нужны скрижали, Сет. Я на пороге великого открытия. Мне не жалко их, нет, я покачал головой. У меня вообще нет причины жалеть мертвых. Но я не охочусь в гетто. Мне это, как бы тебе сказать, противно. Все равно, что резать младенцев в колыбелях. Глупо. Я готов дать тебе оружие, перед которым побледнела бы вся артиллерия Виктора Ульпина. Да. И что прошу взамен? Ничего. Две пары серебряных скобок, выдранных из груди замшелого трупа. Я вновь покачал головой, Дерек помрачнел. Строго говоря, согласившись на предложение попрыгунчик, я бы нарушил один из многочисленных законов Ура. Носферату обладает тем же набором прав, что и любой живой гражданин блистательного и проклятого. Избирательным правом, правом на объективный суд, а главное правом на неприкосновенность. Конечно, при определенных условиях. А именно, он должен официально зарегистрироваться в магистрате, получить пронумерованный гроб, носить в груди 4 серебряных скрижали, 4 запрета, сдерживающие вампирскую сущность, и согласен на переселение в гетто, официально в квартал склепов. На деле, конечно, права на Носферату и прочих живых мертвяков нарушались сплошь и рядом. Департаменту по делам неумерших приходилось целыми днями разбирать бесчисленные жалобы о дискриминации по иммортальному принципу, выносить решение штрафовать виновных, возвращать в могилы незаконно реанимированных и оберегать тех, кто воскрес из мертвых легально. Впрочем, от всей этой бюрократической возни обитателям квартала склепов легче не становилось. Уж я-то знаю. Случаи вандализма, когда уличные банды или, что еще хуже, реакционные политические и религиозные группировки устраивали дневные погромы и насаживали неумерших на колья, причем прямо в защищенных магистратом гробах, были отнюдь нередки. К тому же многие вампиры быстро в течение 70-100 лет впадали в маразм от действия серебра, разъедающего грудь, и становились тупее истекающих слизью хучей. Магистрат давно обещал усовершенствовать вживляемые им скрижали, но маги-чиновники из колдовского ковена, которым это было поручено, как-то не торопились выполнять обещания. В городе полным-полно проблем, требующих немедленного решения, а вампиры бессмертные, в теории, так что могут и подождать. За доказанное убийство легализовавшегося вампира по закону полагался крупный денежный штраф, а в случае невозможности его уплатить – 3 года каторжных работ. За извращенное убийство с использованием церковных реликвий, святой воды, мощей и прочего – 10 лет и конфискация имущества. Впрочем, с Лотером законы не писаны. По крайней мере, я отказывался от сделки с Дереком уж точно не по этой причине. Не в первый раз изобретательный племянник просит меня раздобыть чего-то запрещенного законом. Наше деловое партнерство – я добываю попрыгунчику некоторые ингредиенты, он дает мне обкатывать в пылевых условиях состряпанные из них приспособления. Длится уже 3 года. Сам-то Дерек не очень любит ввязываться в авантюры, подразумевающие потасовки и кровопролитие, поскольку совершенно не переносит физической боли. У него в этом плане настоящая фобия. Для меня же поделки попрыгунчика оказывались весьма кстати. Это твое последнее слово, ублюдок? Дерек впервые назвал меня семейным прозвищем. Я в долгу не остался. И именно попрыгунчик. Ты меня разочаровал.